Лужа четвертая. Coffee to go. Я срезаю около половины пути по узкой тропинке, вытоптанной в основном моими потрепанными кедами. Дорожка петляет по газону, ведет мимо пышных, аккуратно подстриженных кустов роз и многоэтажных корпусов студенческого городка. Вся эта ухоженная и тщательно огороженная территория принадлежит нашей престижнейшей в стране академии. Разноцветная вечно молодая толпа студентов спешит на пары по главной асфальтной дороге, вдоль которой, словно стройные мачты, стоят высоченные вековые сосны. Почти 10 часов утра, скоро начнется третья пара, и хорошо бы, чтобы она началась вместе со мной. «Привет, Ани!» — окликает меня знакомый юношеский голос. «Снова проспала?» «И тебе привет, Даниэль!» Оборачиваюсь я на голос, всем своим видом показывая, что решительно спешу на третью пару. Хотя снова вру. Перед открытой витриной самой модной студенческой кофейни я, наоборот, даже замедлила шаг и повертелась. Словом, сделала все, чтобы ее рыжеволосый веснушчатый бариста меня заметил. Уж слишком манящим был аромат свежезаваренного кофе. Всякий раз я срезала путь, экономя время для кофе. Ведь ни единого дня не могла прожить без чашки этого напитка, а тем более в такое напряженное утро. «Куда ты так бежишь мимо меня?» Искренне обижается Дани и машинально включает свою суперсовременную кофемашину. Это профессиональная привычка любого баристы – варить кофе в любой непонятной ситуации, даже едва завидев клиента. Спохватившись, он тактично добавляет: «Не холодно ли в конце октября бегать в одной футболке? Да и так, кстати, задом наперед». «На макроэкономику», — честно отвечаю я, с ужасом наблюдая, как Даниэль берет большой стакан и наливает туда двойную порцию кофе. Я отвожу взгляд и делаю самое безразличное лицо. «Нет, не сегодня, парень. У меня даже нет с собой кошелька. Да-да. Только я могу выйти из общаги, взяв с собой лишь телефон и ключи, и спокойно прожить целый день. Хотя нет, мои ключи тоже остались в комнате. Чтоб тебя понос прохватил, проклятый Константин!» В нашем мире все можно купить, а значит и продать. И дороже всего ценится информация. Я еще, конечно, слышала, что самое дорогое в мире – это любовь, но, увы и ах, ее никак нельзя потрогать, измерить или выпить, как кофе. Так что она, пожалуй, не существует. А вот информация в нужное время и в нужном месте может оказаться просто бесценной. И я, как никто другой, знаю, что ценность всего пары предложений может оказаться равна двойному эспрессо. А прибавьте к ним еще несколько слов, и будет американо. Дани поправил белоснежный фартук и потянулся к кувшину с молоком. «Нет, только не капучино, он же в два раза дороже». «У вас сегодня будет тест по стартапам», – неожиданно начинаю говорить я. Дани остановился. Его правая рука замерла в воздухе, крепко сжимая стеклянный кувшин холодного молока. Стартапы – самый важный предмет для Дани в академии. Парень не зря с первого курса работает в кофейне. В будущем он мечтает открыть свой собственный уютный и весьма прибыльный ресторанчик. Но для этого ему нужно сначала получить диплом и ой как постараться не завалить спецкурс по стартапам. Мы все учимся платно. В самой престижной академии мира нет бюджетных мест. Есть лишь специальные гранты для суперодаренных студентов. Ну и, естественно, спонсоры – будущие работодатели или просто сказочно богатые студенты со старших курсов. Те, кто таким образом нанимают для себя ботаников, которые для них делают домашнюю работу и курсовые по учебе, репетиторов или просто прислугу для развлечений. Дани вынужден работать день и ночь. Его спонсор – владелец кофейни в студенческом городке. Самый лучший бариста не только оплачивает так свою учебу, но и помогает матери, которая растит его младшую сестренку. Вот поэтому Дани никак нельзя давать 25-й раз наливать мне кофе бесплатно, а тем более большой капучино. Но, видимо, парню все-таки очень нужно сдать свой тест по стартапам, к которому у него совершенно нет времени готовиться, и о котором он не должен ничего знать. Первые две секции теста идут четко по последней паре лекций. Все слово в слово. Начинаю я расплачиваться за свой капучино. Однако Дани, кажется, передумал наливать молоко. Жаль, но мне сейчас придется рассказать ему правду. «Дэн, я сегодня без налички!» «Ты всегда без налички!» Улыбается он, поправляя рыжие вьющиеся волосы, на пару тонов темнее, чем у моей соседки. Он позабыл про молоко и открыл холодильник. «О нет, мороженое! Целых 2 шарика моего любимого дынного мороженого! Дани, ты сошел с ума?» «Я закрываюсь через месяц», — грустно ответил он. В больших серых глазах заблестели слезы. «Я завершаю семестр и отчисляюсь из академии. Мне больше нечем платить за учебу. Мама попала в больницу. Так что меня сейчас не спасут никакие чаевые. А я еще обещал купить сестренке новый велосипед». С этими словами он достал с полки ароматный шоколадный кекс и положил его на прилавок вместе с кофе и мороженым. «За счет заведения!» «Слушай сюда! У теста есть 2-я часть, она серьезнее, и за нее дается больше баллов. На ней-то все и валятся. Свод анализ», — продолжаю я, кусая нижнюю губу. «Мне очень жалко Даниэля. Он один из немногих простодушных, не гениальных, но трудолюбивых студентов, которые не могут потянуть учебу из-за высокой стоимости. Даже если он и работает день и ночь, отказывая себе практически во всем, постоянно недоедая и недосыпая. Будет 2 варианта. В первом – диверсификация рынка, а во втором – партизанская стратегия. Впрочем, препод поменяет варианты». «Это точно?» – переспрашивает Дани, хмурясь. «Я хочу хотя бы закончить курс стартапов». «Все четко!» – уверяю я, решительно кусая большой шоколадный кекс. «У меня 10 из 10. Главное, запомни, в обоих вариантах все зависит от инвестиций. Любой бизнес требует денег». «Кстати, о спонсорстве. Сейчас мне было крайне необходимо отвлечь Даниэля, чтобы сделать первые нескромные инвестиции в его маленький стартап». «Кофе без сахара?» – спрашиваю я, стараясь звучать не слишком нагло. «Без, конечно», – улыбается Дани. «Все, как ты любишь». «Сегодня нужно с сахаром», – загадочно объявляю я, от стыда отводя глаза в сторону. «Найдешь?» «Ну, как скажешь», – пожал плечами парень, сдувая со лба густую челку. Он быстро повернулся ко мне спиной и присел на корточки, открывая нижнюю дверцу шкафчика и доставая оттуда красивую сахарницу. «Сколько тебе?» «Мне тростниковый, пожалуйста». Конкретно наглею я, отчего рыжий официант, только что вставший на ноги, снова садится на корточки и теперь уже почти до пояса исчезает в открытом шкафу. «Погоди, он где-то тут был». В этот момент я быстро и бесшумно открываю его кассу, благо, она стоит прямо напротив меня на прилавке, и простодушный Дани ее, как обычно, не запер. Все ее отделения пусты. Завалялась разве что мелочь и пара некрупных купюр. Именно поверх них я и кладу увесистую пачку хрустящих, самых крупных банкнот, которые меньше получаса назад я достала из кармана черной куртки Косты. «Вот, нашел!» – радостно сообщает парень, постепенно вылезая из шкафа. «Последний, только для тебя». Я паникую. Мне нужно больше времени. Нужно срочно его хоть как-то отвлечь. «Как дела с Дженни?» Спрашиваю я про девушку из его школы, с которой он встречается уже 3-й год. Они переехали в академию из одного небольшого европейского городка. Вместе пережили вступительные экзамены, готовили домашние задания и сдавали зачеты. Дженни – полноватая миловидная девушка с длинными темными волосами, заплетенными в шикарные косы. Постоянно работала официанткой вместе с Дани в кафе. Странно, что сейчас ее нигде не было видно. Возможно, в этот самый момент она записывает в академии очередную лекцию для себя и своего любимого баристы. «Ай! Ауч!» От неожиданного вопроса Дани сильно ударился головой о верхнюю полку в шкафу. А затем продолжил сдавленным, полным боли голосом. «Мы расстались». «Что?» «Как она могла тебя бросить?» Едва не закричала я от эмоций, громко захлопывая кассу. К счастью, расстроенный парень ничего не заметил. «Это я ее бросил», — тихо продолжил он из глубины шкафа. «Так для нее будет лучше. Без академии у меня не будет работы, а без работы – будущего. Из нас двоих только я один вернусь в наш маленький городок никем. Она не должна лишаться будущего из-за меня. Тем более, что в академии она сможет встретить кого-то получше». «Ой, ну все!» «Но надежда умирает последней и мучительней всех», — побледнела я, не зная, что сказать. «Надежда уже умерла», — обреченно прошептал Дани, бросая в мой кофе пару кусков коричневого тростникового сахара. «Видишь вон ту трещину на стене? Это Дженни швырнула туда чашку, когда я ей сказал, что мы точно расстаемся. Тут его взгляд упал на приоткрытую кассу. Я все-таки не до конца ее захлопнула. Ну вот, она опять сама открылась. «Посмотри, может, барабашка чаевые оставил?» Советую я, стараясь сохранить свой самый спокойный тон. «Там пусто». Тяжело вздохнул Дани, не глядя, и небрежно закрыл кассу. Сегодня с утра заходил фараон со своим белобрысым бугаем. Они выгребли всю кассу для какого-то Влада. При упоминании знакомого имени я вздрогнула. Перед глазами вновь встала картина в ванной. Коста лежит на полу в бреду и умоляет кого-то за моей спиной. «Только не Влад! Это не он! Не говори ничего отцу! Я прошу, на коленях не говори!» Я быстро помотала головой, чтобы прогнать воспоминания. Подумаю о нем позже. «А ты посмотри, вдруг что-то прилипло к верхней крышке кассового отделения. Такое часто бывает. И да, спасибо за кофе, ты лучший!» «Ну, спасибо!» Грустно, но все-таки почти засмеялся Дани. «Уверен, что ты то же самое говоришь многим. Удачи на тесте!» Прощаюсь я и улыбаюсь, добавляю перед тем, как развернуться и уйти. «Да пребудет с тобой целевая аудитория!» При воспоминании о Лизе в груди больно кольнула совесть. Но ничего, это того стоило. Я шла по главной дороге в академию, наслаждаясь сладко-горьким вкусом арабики с мороженым и представляя, как Дани открывает кассу и достает оттуда пачку новеньких хрустящих купюр. Первых 5 хватит, чтобы вылечить его мать. Второй 5, чтобы оплатить целый курс учебы в академии. А третья пойдет инвестиции в его будущий стартап. Затем они с Дженни откроют целую сеть самых известных кофеен в городе, где я буду лично пожизненно получать бесплатные глиссе с шоколадным кексом. Но это все случится очень нескоро, если вообще случится.